Мне сталкиваться пока не приходилось, но он не похож на закоренелого преступника. Расскажи мне о том дне, когда Андрей улетел, прошу я, решив двигаться дальше. До того, как ты отвез его в аэропорт. Где вы были, когда он вышел из машины и оставил компьютер на заднем сиденье? В клинику ездили. Какую клинику? Московскую бесплатную клинику. Андрей знаком с врачом, который заведует клиникой. Доктор Андерсон. Она заботится о парнях и девчонках, когда они заболевают. Где она? Дмитрий достает еще один предмет из кармана жилета и протягивает его мне. Это презерватив в пакетике из фольги. Точно такой же, как те под раковиной Андрея. Я подношу его к свету и замечаю цифры и русские буквы на пакете. Это адрес клиники. Адрес есть и на презервативе, и его видно, когда он на тебе. Иногда это большая клиника, а иногда маленькая, говорит он, хитро поглядывая на меня. И как Андрей с ней связан? Андрей помогает. Он знает, что у меня много друзей, поэтому заставляет меня ходить к доктору Андерсон. Она дает мне резинки, чтобы я раздавал их своим друзьям. Раздавал или продавал? Она заставила меня пообещать, что я не буду брать за них деньги. А ты берешь? Нет. Андрей кажется обиженным. Не со своих друзей. И я еще раздаю их. Вместе со своей визиткой. Девчонки иногда дают за них мелочь, усмехается он. Ну, знаешь, плата за доставку. Чего-то здесь явно не хватает. Каким образом, черт возьми, Андрей связался с русской клиникой для больных СПИДом? Доктор Андерсон молодая? Старая, отвечает Дмитрий. Примерно как ты. Она привлекательна? Могла бы быть симпатична, если бы пользовалась помадой и купила себе новые туфли. Андрей с ней встречался. Я уже говорил, он встречался с ней в тот день. Ты не понял. Он спал с ней? Дмитрий хмурится, будто не понимает меня. Он спал здесь. Андрей ее трахал? Раздраженно спрашиваю я. Дмитрий как-то странно смотрит на меня, а затем его лицо начинает светиться от веселья. «Да ты ничего не понимаешь!» — говорит он. Желание ударить его крепнет, но он прав. «Я ничего не понимаю, я устал. Мне всего было бы лечь поспать. Завтра я сам могу поговорить с этой Андерсон. Я встаю». А Дмитрий устало откидывается на спинку стула. Он все еще улыбается. «Вернусь утром, — говорю я, — прибери здесь до моего возвращения, или машина и выделенка уплывут от тебя». Его лицо забавно вытягивается, когда он оглядывается вокруг себя. «Убрать за себя — это ведь такая мелочь, — заявляю я. А бесплатно ничего не бывает. К тому времени, как я добираюсь до своего отеля, время близится к половине четвертого. Я чищу зубы и залезаю в постель, чувствуя себя совершенно измотанным, но мой мозг слишком возбужден, чтобы дать мне заснуть. Разговор с Дмитрием вызвал... большее количество вопросов, чем те, на которые он ответил. Я и представить себе не могу, почему Андрей удрал, и что связывало его с клиникой. И по-прежнему у меня нет никаких догадок по поводу того, кто бы мог преследовать его, и что Андрей мог отправить Дженни. Я раздраженно сажусь в постели, включаю свет. Схватив телефон с прикроватной тумбочки, я набираю номер Тиллинг. Я хочу знать, что она выяснила о парне с татуировкой в виде кота Феликса. Я попадаю на ее голосовую почту. Я разочарованно вешаю трубку и набираю свой собственный номер, надеясь, что она звонила мне домой. На автоответчике одна запись. «Эй, Питер! Это твой старый приятель Ромми! В чем дело? Ты больше не отвечаешь на мои звонки!» Судя по голосу, он говорит с полным ртом. Я отодвигаю трубку подальше от уха и собираюсь стереть запись, когда обрывок фразы привлекает мое внимание. «Брансуик Огайо». Когда я снова подношу трубку к уху, то слышу конец предложения. «В классном месте ты вырос, полно смазливых 40-летних блондинок с детишками за рулем минивенов. Интересно, сколько этих футбольных мамаш ты поимел, когда они были аппетитными капитаншами болельщиц? Может, всем было бы лучше, если бы ты сам и остался там?» Ромми замолкает, и в тишине раздается шорох. Представить себе не могу, что он сейчас в моем родном городе. «Извини», — невнятно говорит он и громко жует. «Я тут пообедать зашел. Двойной гигант с сыром — лучший гамбургер в городе. В любом случае, я тут занят небольшим расследованием для книги. Заскочил в местный участок и заставил коллег поделиться со мной информацией. Представь мое удивление, когда я выяснил, что у них есть дело на твою машину. В те времена у них в участке, должно быть, был классный фотограф. Фотки обалденные. Они украсят мою книгу. Вот, например, на одной твоя мамочка на переднем сиденье машины, а пара пожарных работает с челюстями жизни». Товарный знак пневматического устройства, которое раздвигает искаженные части автомобиля и обеспечивает спасателям доступ к пострадавшим в автокатастрофе. Я нажимаю кнопку отбоя и вскакиваю, с трудом подавляя желание пробить кулаком стену. Я за полмира от дома теряю время попусту с малолетними сутенерами, а в это время Ромми пялится на фотографии моей умирающей матери.